Благодаря разросшемуся саду, одно из деревьев раскинуло свои ветки прямо над крышей дома. Вскоре я уже бесшумно опустился на крышу и направился к вентиляционному окну чердака. Чуть больше часа осталось до окончания шоу. Полчаса на отход и полчаса на поиск ценного. Решил для себя и начал обратный отсчет. Времени на взлом Искина не оставалось, но на всякий случай я заразил Искин дома, а потом аккуратно решил попробовать ножом вскрыть окно. Вскрыл и одновременно понял, что не получилось. Судя по тому, как включились и замигали тревожные фонари освещения около дома, сигнализация сработала, как и ей было положено. Что поделаешь, придется вновь менять план, открыв окно, проник на чердак. Скорее всего, местный финансист сейчас прячется в какой-нибудь бункер, сделанный что домом. Меня такой расклад вполне устраивал. Сам тушка главного финансиста клана мне была неинтересна, но в таких домах всегда хватало разных ценностей, имеющих порой весьма внушительную финансовую стоимость. Вот именно за ними я и пожаловал сюда, и прихватил для этого внушительно размер мешок. Осматривал чердак в поиске лестницы, ведущей вниз, когда рядом открылся люк, и чердак возле люка осветился. Только скрылся за одной из опор крыши, как на чердаке появились трое неизвестных. Они осмотрелись. «Вон, смотри, окно раскрылось», — сказал один из них. «Похоже, снова ветер и веткой досталось. Сколько раз я тебе говорил, что давно надо спилить эти ветки?» «Надо, так пили, но за твой счет. Потому что шеф сказал, что не выделит на это ни одного креда. Вот что сложно выделить сотню кредов. Давно уже все бы спилили, и сейчас нормально спали, а не бегали и не проверяли чердак по ночам. Сам поговори с ним». «Да знаю я, что он ответит. Что кредов нет и клан ничего не выделяет. Тогда чего разнылся?» «Да надоело, вот так ходить и проверять». Они не заметили, как охранник в моем лице выскользнул из опоры крыши и оказался у них за спиной. Двое ищущих сзади. Сразу стали заваливаться на бок после разрядов шокеров. Третий что-то почувствовал и обернулся, в этот момент отловил разряд шокера и тоже стал заваливаться на бок. Мне пришлось сильно постараться, чтобы все три тела бесшумно опустились на пол. После чего осторожно заглянул вниз. Рассчитывая там также обнаружить кого-нибудь, но там никого не оказалось, и по лестнице осторожно спустился в жилую часть дома. Чердачная лестница заканчивалась в середине длинного узкого коридора. Здесь же находилось три двери. Этих тоже было трое. Начал по очереди проверять двери. Две двери оказались закрыты, с третьей мне повезло, и она оказалась открытой. За ней оказалась самая обыкновенная жилая комната. Судя по фотографиям возле кровати, комната принадлежала одному из троих, что я вырубил там на чердаке. Тратить время на такую мелочевку я не собирался. Поэтому сразу покинул помещение. Значит, за двумя другими дверьми комнаты двух других из троицы справедливо рассудил и направился дальше по коридору. Там находилась еще одна дверь. Открыв эту дверь, оказался в большой гостиной. Столы, стулья, трибуна для выступления. Все, что находилось в этой гостиной, не представляло для меня интереса. Вскоре я обнаружил еще одну дверь, ведущую дальше. За ней оказался еще один небольшой коридор, закончившийся очередной дверью. Немного приоткрыл ее, заглянул. За дверью находилась большая спальня. Здесь мне вспомнилось досье на местный клан, что мне передал судья. В нем говорилось, что несмотря на то, что главному финансисту клана было больше 100 лет, у него имелась одна слабость. Он любил молоденьких девушек. Как раз две именно такие обнаженные и совсем юные красавицы сейчас мирно спали на кровати, но самого финансиста в кровати не оказалось. Это значило, что я находился совсем рядом с ним, но он спрятался. Девушки мне были совсем не нужны, и поэтому и я их аккуратно приложил шокером и стал осматриваться в поиске чего-то ценного. К моему огромному сожалению, ничего такого, чтобы представляло ценность в спальне, не оказалось. Так, стоп, вот так просто оставлять ценности возле девушек без присмотра никто не станет. Значит, должно быть что-то еще. Вскоре я нашел еще одну дверь, замаскированную под шкаф, она оказалась незапертой. Приоткрыл его и увидел свет. Свет был совсем тусклым и шел от стола. За столом кто-то сидел, но в помещении было темно и его лица было не рассмотреть. Осторожно стал приближаться, но в самый последний момент под ногой предательски что заскрипело, и он повернул голову. Сейчас я его хорошо рассмотрел, это был он, главный финансист клана. Заметив меня, я увидел, как у него расширились глаза от удивления, и он сразу все понял. «Охра!» — успел только прокричать он, как я его приложил шокером. После чего он сполз в кресле. «Чёрт!» Вот и поговорили. Честно говоря, поначалу я не планировал общаться с ним, но увидев, решил, что хочу задать ему несколько вопросов. Вопросов, на которые у меня не было ответов. Вот только кто знал, что он начнет вопить, а я рефлекторно его вырублю. Сейчас я, конечно, понимал, что, скорее всего, в доме никого больше нет. Трое его, то ли охранников, то ли его помощников, уже отдыхали в отключке на чердаке. Посмотрел на счетчик обратного времени, времени оставалось совсем мало. У меня совсем не оставалось времени привести его в чувство и допросить. Глава 4. Посмотрим, что здесь есть интересного. Помещение не имело окон, и сюда вел всего лишь один вход. Это значило, что здесь должно было находиться все ценное. Вот только когда я осмотрелся, понял, что ничего, что бы представляло для меня интерес, здесь нет. Старая обшарпанная мебель, покрытая пылью и ничего заслуживающего моего внимания. Стал рыться в шкафах, но, кроме странного вида фолиантов, ничего не обнаружил. Судя по количеству пыли на них, их уже 100 лет никто не доставал из шкафа. Наверняка они были старинными и дорогими, но проблема заключалась в том, что каждый такой фолиант весил весьма прилично, и я сразу отказался от идеи утащить хотя бы один фолиант отсюда. Быстро осмотрел все шкафы здесь и понял — мимо. Этот главный финансист клана — натуральный аскет, и здесь нет ничего ценного. Другие финансисты разные вещи древних коллекционируют или еще что-то дорогое, достойное, а мне попался какой-то неправильный финансист. Из дорого я нашел только бутылку какого приличного алкоголя в баре, но с учетом того, что я завязал с алкоголем, я поначалу ничего не взял, но не уходить же с пустыми руками, и прихватил эту бутылку. После чего посмотрел на стол, на котором лежал старенький планшет. С драной овцы хоть шерсти клок, забрал этот рабочий планшет. После чего покинул дом таким же способом, что и пришел. Вот только уже находясь на дереве, я замер. Вокруг было необычно тихо. Не мигала больше сработавшая сигнализация, погасли фонари, освещавшие дом. В заросшем саду было непривычно тихо. Мне это совсем не понравилось.